Без оружия, удивилась Ларин. Кажется, она уже начала привыкать, что каждый второй в этом краю охотник, а каждый первый носит винтовку. Роберт взглянул на нее. Я бы хотел, чтобы ты тоже попыталась. Хотя это и неприятно. Я не знаю, зачем он убил отца. Может быть, его личность что-то прояснит. Ларин проговорила. Если это тебе поможет, то я, конечно же, взгляну. Полицейский из отделения уже приезжал и его осмотрел. Так что лучше сделать это сегодня. И что он сказал? Да ничего толкового, буркнул Роберт. Она кивнула. Я подожду тебя во дворе. С этими словами он покинул комнату. Смена одежды не помогла Ларин скинуть с себя дорожную усталость. Ей нужна была ванна и спокойный сон. Вместо этого она вышла на задний двор, чтобы посмотреть на мертвеца. У выхода ее ждали двое слуг и Роберт. Рядом лежали носилки, прикрытые покрывалом, и пара лопат. Ларин поняла, что они дожидались ее, чтобы после предать тело земле. «Здравы будьте, барыня», – поздоровались слуги. У каждого была с собой лампа, и осветив носилки со стороны головы, они откинули покрывало. Ларин с содроганием взглянула на мертвого мужчину. Она старалась не смотреть на то, что осталось от его головы, лишь на светлый пиджак и брюки, явно не предназначенные для лесных походов. И даже не видя лица и смутно определяя цвет волос, она узнала его. Тот же светлый костюм, в котором он уезжал, те же добротные ританские ботинки, те же тонкие пальцы и имя, означающее «дерево». Это был Эшли, помощник ее отца. «Что с вами, барыня?» «Лора, тебе плохо?» Подхватил ее под руку Роберт. «Да, мне нехорошо. Можно уйти?» «Так ты знаешь его?» «Нет, конечно нет». Глава 16. Воронец. Воронец выглядит весьма привлекательно. У него красные сочные ягоды, но на самом деле он очень ядовит. Причем опасны для человека все части растения. Даже его сок при попадании на кожу образует ожоги вплоть до волдырей. Однако дурной запах воронца дает сигнал, что есть его не стоит, а ягоды горькие на вкус. Арсений Клавдиевич Владимиров, земли Приморья и их обитатели. Заверив Роберта, что она всего лишь переутомилась, Ларин ушла к себе. Ее трясло. Она даже сама не понимала, зачем соврала. В своей комнате она в растерянности села на кровать, пытаясь осмыслить происходящее. Слуги ночью нашли тело хозяина в кабинете, а утром обнаружили в лесу Эшли. Конечно, для них и для Роберта логично связать эти два факта. Странно, что помощника отца никто не узнал. С другой стороны, он пробыл здесь лишь день, тогда как Ларин знала его с детства. Но неужели он мог убить Павла Алексеевича? Зачем? Может быть, есть другая причина, по которой он оказался рядом. Может быть, он вез ей письмо или какую-то важную весть от родных. Но зачем ему идти пешком через лес, полный хищников? И почему в тот же день напали на графа Эрдмана? Это не может быть совпадением. Его могли подставить, потому что он чужак. Но если допустить, что Павла Алексеевича убил кто-то из своих, то вопросов меньше не становится. У Ларин разболелась голова, она потерла пальцами виски. Она сама запутала все еще больше, когда соврала, что не узнала мертвеца. Нужно рассказать Роберту, только не сейчас. Она позвала Дашу, которая уже дожидалась в коридоре, и велела сделать ванну. Сегодня горничная была на удивление молчаливой. На похороны съехались все соседи. У Ларин появилась новая возможность познакомиться с каждым из них, ведь на свадьбе все лица и фамилии слились в бесформенное пятно. Но на этот раз история грозила повториться. Бесконечно принимая соболезнования, Ларин думала совсем о другом. Почему она соврала? Почему не сказала Роберту, что неопознанный человек – помощник ее отца? Ответ был прост. Ей подсознательно не хотелось, чтобы Роберт связал смерть Павла Алексеевича с ее семьей. Путешествие сблизило их, они только начали доверять друг другу, только стали по-настоящему мужем и женой. Ларин боялась, что личность Эшли бросит тень на нее саму. Конечно же, ее семья не смогла присутствовать сегодня. Ларин написала письмо матери, а Роберт приложил официальное приглашение, но было очевидно, что это лишь формальность. Когда батюшка закончил панихиду, наступило время прощания с Павлом Алексеевичем. Ларин сама не заметила, как оказалась возле гроба. Взглянув на спокойное, но какое-то укоряющее лицо свекра, она остро почувствовала утрату. Кажется, только сейчас она поняла, что больше он не будет рассказывать ей о молодости и не назовет милая Лора. Он всегда был добр к ней, всегда заботился о сыне так, как умел. А теперь они с Робертом остались совсем одни. На глазах выступили слезы и капнули на парадный костюм Павла Алексеевича. Отойдя в сторону, Ларин как сквозь пелену наблюдала, как остальные прощаются с другом и соседом. Обитатели поместья старались скрыть причину смерти графа Эрдмана, но слухи все равно расползлись, отдаваясь сейчас в тихих перешептываниях присутствующих. Все-таки полицейское расследование было делом из ряда вон выходящим. Впрочем, расследование особого и не провели. Искали свидетелей, и кто-то из прислуги подтвердил, что в день перед убийством видел человека в таком же костюме в лесу, а потом у ворот поместья. Таким образом признали, что Павла Алексеевича убил неизвестный, который за свое преступление поплатился, а зачем он это сделал, в полицейском управлении уже не интересовались. Роберт стоял с каменным лицом, на людях он не хотел показывать свою слабость. Ларин не знала, чего ему это стоило. Наконец прощание завершилось, гроб опустили в могилу и засыпали землей, а гости двинулись в дом. Ларин сжала руку Роберта и шла рядом с ним, а он словно не замечал ничего вокруг. Внезапно их нагнал Борис Вениаминов. «Роберт, Лариса, примите мои глубочайшие соболезнования», сказал он старательно печальным голосом. Роберт лишь кивнул в ответ. «Благодарю», выдавила Ларин. «Понимаю, что сейчас не самое подходящее время, но ты дал мне отворот-поворот, поэтому другого случая может не представиться. Можно поговорить с тобой с глазу на глаз?» Уже менее официально поинтересовался Борис у Роберта. Тот остановился и долго разглядывал лицо бывшего друга, но наконец произнес: «Хорошо». Выпустив его руку, Ларин видела, как они отошли и скрылись в беседке. Что нужно Борису? Знает ли он что-то об убийстве Павла Алексеевича, или тема разговора совершенно другая? В доме Ларин увидела накрытые столы и с какой-то тоской подумала, что нет особой разницы. Похороны, свадьба или крещение детей. Все знакомые также собираются, пьют, едят, обсуждают последние сплетни, через полчаса забывая, в честь чего устроен прием. Впрочем, может быть, в этом не было ничего особенного. Это просто жизнь. Но Ларин казалось, что Павел Алексеевич заслужил чего-то большего. Роберт вскоре вернулся, но о чем он беседовал с Борисом, не рассказал. Он вообще был подавлен и молчалив, что и неудивительно. Ларин не стала донимать его расспросами. Утром, к ее удивлению, в столовой Роберт не появился. После завтрака Ларин заглянула в его комнату, но там мужа тоже не оказалось. Сперва она решила, что он по старой привычке уехал на конную прогулку, но столкнулась в коридоре с Гришкой. Обычно Роберт брал его с собой. «Где Роберт?» – спросила она. «Он, кажется, пошел к егерю, барыня», – пожал плечами тот. Ларин ощутила укол тревоги. Зачем ему понадобился Иван? Вопросов становилось все больше, а ответов – меньше. Не зная, чем себя занять до его возвращения, Ларин отправилась в библиотеку. Там, сидя в уютном зеленом кресле, она взяла в руки «Земли Приморья». Сердце сжалось от тоски, ведь это Павел Алексеевич показал ей книгу. Он так хотел, чтобы у них с Робертом все наладилось. И вот когда его желание сбылось, смахнув непрошенную слезу, она принялась перелистывать страницы. Названия мелькали перед глазами, вызывая теплые чувства, будто это ее старые друзья. Косуля, императорский тигр, лютик желтый, сердечник пурпуровый, багульник, жимолость. Пальцы замерли на случайной странице, и Ларин углубилась в чтение. Воронец красноплодный получил свое название потому, что из его спелых ягод делают черную краску для одежды и прочные, стойкие к воде чернила. Отсюда и пошло воронец, вороный, черный. И вдруг в библиотеку ворвался Роберт. Его появление было так стремительно и неожиданно, что Ларин выронила книгу. Гневно сверкая глазами на раскрасневшемся лице, Роберт вскричал: «Ты, как ты могла?» Наклонившись, она подняла с пола труды Владимирова и растерянно произнесла: «В чем дело, Роберт? О чем ты говоришь? Я все знаю. Борис рассказал мне», — процедил он. «Рассказал что?» — по-прежнему недоумевала Ларин. «Рассказал, чем вы с егерем Ждановым занимались тем утром в лесу. Он вас видел». Роберт навис над ней, красный как рак, а Ларин не могла поверить своим ушам. Она вскочила с кресла. «Ты с ума сошел, и Борис тоже. Что за намеки? Мы с Иваном не делали ничего предосудительного». Роберт вцепился пальцами в спинку кресла, словно собирался разорвать ее на части. «Хочешь сказать, что не ходила с ним в лес, что вы не перебирались через речку, чтобы вас не увидели?» Ларин внезапно поняла, что он имеет в виду то утро, когда они с Иваном приносили тиграм жертву. «Да, я ходила, но это не то, что ты себе напридумывал. Мы оставляли жертву для тигров, чтобы они больше меня не тронули. Напридумывал. Закричал он еще громче. У меня есть свидетель. Борис все видел. И не морочь мне голову сказками о тиграх. Щеки у Ларин горели, ей не хватало воздуха. Как Роберт может обвинять ее в подобной низости? Особенно после их ночи в гроте. Если Борис в самом деле нас видел, то знает, что ничего не было между нами. Он попросту тебе лжет. Ларин помнила, что им с егерем чудилось чужое присутствие в лесу. Наверное, это и был подлец Вениаминов. Он просто хочет рассорить нас. Она потупилась и негромко добавила. Роберт, мы с тобой провели вместе ночь. Разве ты не понял, что был моим единственным мужчиной? Он подозрительно сузил глаза, но видно было, что запал поутих. Пройдясь перед ней туда-сюда, Роберт процедил. Может и так, может у вас все не зашло так далеко, но не говори, что между вами ничего нет. Сегодня я ходил к егерю и... Он достал из внутреннего кармана пиджака небольшую фотокарточку и протянул ей. Ларин взглянула на изображение. С фотографии очень серьезно смотрела молодая женщина с высокой прической в модном платье с турнюром. К своему удивлению, Ларин узнала в ней себя. Она помнила, как мать заставила ее нарядиться и как трудно было стоять неподвижно 15 минут, пока делался снимок. «Что это?» – изумленно воззрилась она на Роберта. «Твое фото. Я забрал его в сторожке егеря», – зло бросил он. «Он врал мне, что нашел его в книге». «В книге? Откуда у деревенского мужика книги?» Роберт вскинул руки в жесте отчаяния. Пальцы Ларин, держащие фото, дрожали. «Зачем леснику ее фотокарточка? Неужели он в самом деле влюблен в нее?» Роберт впился в жену злобным взглядом. «Я скажу тебе, откуда. Он украл книгу из кабинета моего отца, а заодно, он сделал рукой резкий взмах по шее». Ларин едва не задохнулась от ужаса. «Ты думаешь, а тут и думать нечего. Пробрался в дом, чтобы добыть твое фото, тут-то его папа и застукал. Но Ивашка не хотел, чтобы кто-то знал о вашей интрижке, схватил, что под руку подвернулась и...» «Роберт, не сходи с ума», выдавила Ларин. «Ты меня держишь за дурачка?» В его глазах в самом деле плескалось безумие. «Я знаю, кто был тот человек, которого нашли в лесу. Поверенный твоего отца, который тебя привез. Как ты могла не узнать его? А может, это он украл для Жданова фото? Но вот незадача. Повстречал в кабинете графа». Ларин отступила на шаг. Ей казалось, что стены дома сейчас обрушатся на нее. «Это неправда», — замотала она головой. «Может, ты и сама не знаешь, как все было». Роберт обошел кресло, и Ларин снова попятилась. Но в любом из вариантов больше смысла, чем в случайном визите сумасшедшего, как написала в отчете полиция. Особенно, если вы с егерем действительно были влюблены. Так больно ей еще не было. Роберт, тот самый Роберт, который целовал ее, держал за руку и защищал, теперь смотрит волком и бросает унизительные обвинения. «Роберт, но ведь мы с тобой, я люблю тебя». «Да, уже целую неделю», — горько сказал он. «А что было до этого, мне неизвестно». Слова у нее кончились. «Как ты можешь», — выдавила она. Но он лишь бросил на нее холодный, ничего не видящий взгляд. Глаза наполнились слезами. Не в силах больше это выносить, Ларин бросилась вон из библиотеки. Она не разбирала дороги. Миновав коридор и лестницу, миновав переднюю и крыльцо, она бежала все дальше и дальше. Слезы застилали глаза. Ворота. Вперед по дороге. В лес. Пусть лучше тигры растерзают ее, пусть она заблудится и никогда не сможет вернуться, чем снова видеть обжигающий холодный взгляд Роберта. Особенно теперь, когда она его... Споткнувшись о корень, Ларин упала. Руки уперлись в утоптанную тропинку. Подняв голову, она увидела, что впереди виднеется избушка егеря. Ларин медленно поднялась и утерла слезы. Гнусные подозрения Роберта не имели ничего общего с действительностью, но сейчас Иван был, пожалуй, единственным человеком, которого она хотела бы видеть. Отряхнувшись, она побрела к избушке. Пришлось несколько раз постучать в дверь, прежде чем Ларин поняла, что дома никого нет. Тогда она села на скамью под окном, прислонившись спиной к нагретому солнцем выцветшему дереву, и бессмысленно смотрела на лес. Его тихие шорохи, щебетание птиц и запах трав немного успокоили ее. Роберт одумается. Борис со своими наветами застал его врасплох на похоронах отца, вот он и завелся. Ларин была отвратительна мысль, что Иван может иметь какое-то отношение к гибели Павла Алексеевича, но нужно узнать у него про фотокарточку, тогда все разъяснится, так или иначе. И либо все это странное, невероятное недоразумение, либо егерь влюблен в нее. От этой мысли стало не по себе, ведь Ларин не хотела бы терять такого отличного напарника по лесным прогулкам. Может, она сама виновата, что позволяла себе излишнюю открытость. В конце концов, он лишь слуга, не мог же он надеяться на что-то. Немного придя в себя, Ларин даже подумала, что ей не стоит оправдывать домыслы мужа, а может и не только его, и нужно поскорее возвращаться домой. Она даст Роберту время остыть, чтобы потом он выслушал ее, но не успела она встать со своего места, как из-за деревьев показался Иван Жданов. Он уверенно шагал через заросли, почти не производя шума. На его лице отражалась сосредоточенность, будто он выполнял важную задачу. Ларин разглядела у него на поясе двух кроликов, а за плечом – ружье. Выйдя из леса на поляну, егерь заметил, что у него гости. «Здоровьица, барыня!» – нахмурился он. «Что привело вас ко мне, без сопровождения?» Хотела бы Ларин найти приемлемый ответ на этот вопрос. Ей даже почудился упрек в его словах. Она беспомощно открыла рот и снова закрыла. Иван, видимо, что-то понял. Он нахмурился еще сильнее. Подойдя к избушке, он толкнул дверь и сказал: «Проходите, барыня, выпьем чаю». Почему-то эти простые слова вызвали новые слезы на глазах. Иван не задавал вопросов, но Ларин чувствовала, что он на ее стороне. Даже не подумав возразить, она оказалась в жилище лесника. Внутри было совсем мало места. Белоснежная печь занимала большую часть избы. У окна стоял выскобленный деревянный стол со скамьей. Шкаф для посуды, таз для умывания и прочие мелочи дополняли нехитрую обстановку. С печи свешивалась медвежья шкура, но больше охотничьих трофеев видно не было. На столе стояла масляная лампа, которую Иван убрал вниз. Он жестом предложил Ларин присесть. Опустившись на скамью, она наблюдала, как он разжигает огонь в печи. На этот раз он не стал разводить самовар, а взял небольшой медный чайник и вышел. Она еще раз огляделась вокруг, чисто и скромно. Егерь – очень аккуратный человек. Вдруг на подоконнике она заметила книгу. Протянув руку, Ларин взяла томик. В. Л. Комаров. «Флора Дальнего Востока». По коже пробежали мурашки. Неужели это та самая книга, которую он украл вместе с фотографией? Она отдернула руку, будто могла обжечься. Иван вернулся и поставил чайник греться, а сам принялся доставать из небольшого шкафчика посуду и угощение. Никто не произнес ни слова, пока кружки не наполнились коричневой жидкостью, пахнущей мятой. Ларин должна была спросить у него про книгу и фотокарточку, но язык не поворачивался. Ей страшно было узнать правду. Она бросала на егеря косые взгляды, пытаясь уловить зловещие признаки убийцы или скромность влюбленного. Но Иван был таким же, как и всегда, простоватым, но в то же время полным достоинства и уверенности. Он задумчиво поглядывал на нее и молчал. Сделав глоток обжигающего чая, Ларин наконец решилась. «К тебе Роберт утром приходил?» «Да, приходил», — коротко ответил он. «Откуда у тебя моя фотография?» Егерь сосредоточенно смотрел в свою кружку без всякого выражения, и Ларин успела мысленно отругать себя за вопрос. Не хватало еще, чтобы он признался ей в любви. «Я, барыня, грамоте немного обучен. Вот и попросил у Павла Алексеевича книгу. Там была ваша карточка». Нахмурившись, он не поднимал глаз, будто боялся, что Ларин его в чем-то уличит. Она сглотнула. «А Борис Вениаминов наплел ему гадости про нас, и Роберт думает». В глазах защипало, и она умолкла, не в силах продолжить. Рыдать перед Иваном еще не хватало. Он серьезно глянул на нее. Похоже, горе затуманило его разум. Сам не знает, что говорит, а я не знаю, как его переубедить. Он не слушает меня. Слова полились потоком. Конечно, не с егерем говорить об этом, но Ларин необходимо было с кем-то поговорить. Если бы был жив Павел Алексеевич, она пошла бы к нему. Он вообразил, что Павел Алексеевич погиб из-за меня, из-за моей фотографии, будто ты или Эшли ее украли из кабинета. И внезапно до нее дошел смысл собственных слов. Если Роберт подозревает Ивана, то ему грозит опасность. Скорее всего, Роберт выгонит егеря, а то и натравит полицию. Эта мысль напугала Ларин. Внутри стало пусто. Кажется, она в самом деле к нему привязалась. «Иван, ты...» Вдруг снаружи донеслось лошадиное ржание. Ларин вскочила как ужаленная. «Все нервные сегодня», — проворчал егерь. Взглянув в окно, он добавил: «Это к вам, барыня. Идемте». Ларин едва разглядела сквозь мутное стекло, как Даша спешивается с белой кобылы, а егерь уже вышел. Она бросилась за ним. Служанка только вздохнула, поглядев на них вдвоем. «Так и думала, что найду вас здесь. Сударыня, там беда». Что еще стряслось? Испугалась Ларин. Роберт Палыч послал в город за полицией. Они приедут вас арестовывать. Меня, и вас, и... Она кивнула на Ивана. Ларин невольно оглянулась на него. Плохо дело, сдвинул брови егерь. Что же нам делать? Пролепетала она. Бежать вам надо, сударыня, ответила ей Даша. Да поживее, Роберт Палыч сам не свой, может вас и в подвал посадить. Но куда мне идти? Воскликнула Ларин сквозь подступающие слезы. При одной мысли вернуться к отцу перехватывало дыхание. Иван собрался что-то сказать, но Даша перебила. В Марину, барыня, в новый дом, который для вас с Робертом Палычем Павел Алексеевич строил. Он, может, малость не готов, но жить там уже можно. Марину, Ларин вспомнила, что слуги упоминали это имя. Она тогда решила, что речь о женщине, а это название усадьбы. Уезжайте, поддержал Дашу егерь. Самое правильное сейчас. Роберт остынет, поговорите и помиритесь. Но сейчас лучше вам ему под горячую руку не попадаться. А если он отправится туда за мной, а мы ему не скажем, где вы? Подхватила Даша. Пусть думает, что вы вернулись в Ританию, выпалил Иван. А как же ты? Ларин ощущала, как паника разрастается внутри. Со мной все будет хорошо, заверил Иван и подсадил на лошадь по очереди ее и Дашу. Езжайте скорее, времени мало. Взглянув сверху вниз на сутуленную фигуру егеря, Ларин сказала. Поедем со мной, Иван. Я не хочу, чтобы тебя арестовали. Но он сдвинул брови и покачал головой. Нет, тогда вам точно не оправдаться перед Робертом. А здесь меня тайга укроет, никакая полиция не найдет. Борода скрыла улыбку. Он лукаво подмигнул и без дальнейших разговоров хлопнул кобылу по крупу. Уже подъезжая к воротам усадьбы, Ларин вдруг поняла, что Иван внезапно стал называть Роберта просто по имени. Не слишком ли смело для лесника? В поместье царило нездоровое возбуждение. Прислуга сновала туда-сюда без всякой цели. Люди шептались во всех углах. Ларин спешилась во дворе и к ней тут же подскочил Гришка. Роберт Палыч с ума сошел, барыня. Вам надо скрыться. Я уже рассказала, заявила Даша. Лучше подай экипаж. Ларин посмотрела в глаза Гришке и произнесла. Гриша, мне Даша рассказала про Марину. Ты можешь помочь мне туда добраться? Он задумчиво почесал вихрастый затылок. Конечно, он служит Роберту и может считать, что Ларин изменница. Он не обязан помогать. Но Иван отказался ее сопровождать, а без мужчины в дороге ей не обойтись. Хорошо, барыня, тогда и Савву кучером возьмем. Ларин почувствовала необычайную признательность и облегчение. Спасибо, спасибо, Гриша. Пусть Роберт и отвернулся от нее, но она не осталась одна. Она не хотела входить в дом, опасаясь встретить мужа, так что дала Даше распоряжение, что взять с собой, а сама пошла на конюшню с Гришкой. Там, пока он переговаривался с Саввой и запрягал лошадей, Ларин присела на тюк сена. Вскоре Даша принесла ей бумагу и письменные принадлежности. Поставив чернильницу прямо на усыпанный землей и сеном пол, Ларин написала записку Роберту. «Дорогой Роберт, мне очень жаль, что скорбь по отцу затуманила твой разум. Прости, что сразу не рассказала тебе про Эшли, меня обескуражило его внезапное появление в поместье и ужасное зрелище. Больше я ни в чем не виновата перед тобой и молча сносить оскорбления и обвинения не стану. Я уезжаю, чтобы дать тебе время обдумать принятые тобой решения. Вернусь через месяц, поэтому преследовать меня нет нужды. Куда я иду, тебе тоже знать не стоит. Любящая тебя, Ларин». По ее просьбе Даша отнесла записку в комнату. Затем служанка принесла с кухни внушительную корзину с припасами, а Гришка вытащил обратно сундук с одеждой, так и не разобранный после возвращения. На том приготовления завершились, не успев толком начаться. Ларин уже поставила ногу на подножку экипажа, когда двери дома распахнулись и на крыльцо выбежал Роберт. Он бросился вниз по лестнице. Как он изменился за каких-то пару часов, в полурасстегнутой рубашке, со встрепанными волосами, словно не выходила из дому неделю. Но хуже всего было видеть его красные глаза и дрожащие губы. Он был похож на маленького потерянного ребенка. Сперва Ларин испугалась, что он собирается ее остановить, но на секунду ей стало так его жаль, что она опустила ногу на землю. Остановившись в пяти шагах, Роберт крикнул. «Куда ты едешь? Ты послал за полицией?» – спросила она в ответ. Он запустил одну руку в волосы и покачнулся. «Да». Посмотрел он на нее, с трудом сосредоточив взгляд. Стало ясно, что он совершенно пьян. Ларин казалось, что у нее сердце разорвется. Она двинулась к нему, а Даша зашипела. «Что вы делаете, барыня?» Подойдя, Лорин провела ладонью по щеке Роберта. Она не могла бросить его в таком состоянии. Просто не могла. Он вдруг обхватил ее руками и прижал к себе, зарываясь лицом в ее шею. Она не уедет, не сможет его оставить. Ему нужна ее помощь. Но Роберт резко разжал руки и оттолкнул ее. «Уезжай», — хрипло проговорил он, тяжело дыша, «и не возвращайся». Он развернулся и побрел обратно в дом, ни разу не обернувшись. А Лорин так и стояла, глотая слезы, пока Даша не взяла ее под руку и не подвела к экипажу. Но графиня вытерла лицо и обратилась к Гришке. «Пожалуйста, останься с ним. Пригляди за ним, Гриша. Ты грамоте обучен», но вопрос был излишним. Роберт сам рассказывал ей, как еще в юности заставлял Гришку учиться читать и писать, чтобы делать путевые заметки во время их вылазок в лес. Гришка спрыгнул с облучка и снова почесал шевелюру, а затем кивнул. «Пиши мне каждый день», — попросила напоследок Лорин. Женщины залезли внутрь, и экипаж тронулся. Глава 17. Чайка. В Приморском крае обитает несколько видов чаек. Они селятся в прибрежной зоне, и даже шум города их не отпугивает. Они прекрасно себя чувствуют как в воздухе, так и в воде. С незапамятных времен чайка — символ полета, свободы и даже самой жизни. Однако в паре чайки хранят верность друг другу до смерти. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Лорин стояла на краю скалы. На многие мили вокруг простирался океан. У нее захватывало дух от схожести этого места с ее родной птичьей скалой. За каждый камушек Лорин бы не поручилась, но головокружительная высота, потрясающий вид, скалы внизу и такой же ласковый ветер в волосах. Это невероятно, невозможно. Два места-близнеца. Казалось, сейчас подбежит с лаем лис, и они отправятся в долгую прогулку до деревушки Бригль. Лорин тряхнула головой, отгоняя эти мысли. Нет, как раньше уже не будет, и домой она не вернется, как бы тяжело ни было. Когда она отступит от края, ей предстоит добираться не до родительского дома, а до Марины, от которой до птичьей скалы оказалось лишь полчаса ходу. Резкий порыв ветра надул подол юбки, будто парус. Неумолимо приближалась осень, а значит, и нелегкое решение. Прятаться дальше от Роберта в Марине или вернуться, как обещала, и будь что будет. Прошло уже 3 недели. Скоро начнутся дожди, дороги развезет, и о поездках можно забыть до зимних морозов. Савва говорил Лорин, что на санях тут передвигаются довольно бодро. Марина в переводе с древнего языка означала «морская». Имя идеально подходило новому дому Лорин. При первом взгляде на него у нее перехватило дыхание. Усадьбу отстроили на холме, и лишь петляющая дорога отделяла ворота от пляжа. Голубые и белые цвета отделки, лепнина с морскими узорами, плавные линии, выложенные разноцветными камешками дорожки сада, поддерживали морскую тему. Лорин казалось, что сбылась ее мечта, и как больно было осознавать, что они с Робертом уже не будут счастливы здесь. О Роберте Лорин думала постоянно. Их хрупкое чувство не выдержало столкновения с реальностью. Унизительные обвинения засели в сердце, как осколки волшебного зеркала из сказки. Они искажали воспоминания об их чудесном путешествии и заставляли думать, что Роберт никогда ее не любил. Между ними было лишь минутное влечение и влияние духа приключения. Но боль, которую вызывали подобные мысли, была вполне настоящей. А теперь, даже если он станет просить прощения за ужасные обвинения и слова, разве сможет она простить его? За 3 недели она не получила от него ни единой строчки. Зато Гришка писал ей каждый день, как обещал. Но его короткие косноязычные записки доходили с недельным запозданием и не слишком успокаивали. Роберт пил и совершенно не занимался делами, которых было много, ведь после смерти Павла Алексеевича оказалось, что его бумаги и дела в полном беспорядке. Гришка пытался привести хозяина в чувство, как мог, но даже прогулки по лесу, которые так любил Роберт, не помогали. Из тех же писем Лорин узнала, что после ее отъезда сразу исчез егерь. Прибывшие полицейские прочесали с собаками лес вокруг Елены, но Ивана и след простыл. Лорин не удивила, что он так хорошо замел следы, она лишь надеялась, что в тайге с ним ничего не случится. Зато стоило полицейским заикнуться о Лорин, а ведь Роберт вызвал их, намекая на ее причастность, как граф Эрдман устроил жуткий скандал и прогнал их. По словам Гришки, он отрицал свои же слова и орал, что не позволит оскорблять его жену. К нему еще несколько раз приезжали из управления, но так и не смогли застать трезвым, чтобы толком поговорить, и наконец замяли историю. С этими мыслями Ларин в последний раз вдохнула соленый запах моря и неспешно побрела домой. На крыльце ее встречала взволнованная Даша. Еще издалека Ларин увидела, как она переминается с ноги на ногу и щурится, пытаясь разглядеть дорожку, по которой любила гулять хозяйка. Прибавив шаг, Ларин вскоре увидела у нее что-то в руках, едва скрипнула калитка, как Даша сама подбежала к ней. «Сударыня, вам письмо». Протянула она конверт, многозначительно выпучив глаза. Ларин быстро прочла тонкие, чуть кривоватые буквы от Эрдмана Р.П. Сердце тут же пустилось в галоп, но мешал любопытный взгляд Даши. «Спасибо», — шепнула Ларин и побежала в свою комнату. Пальцы дрожали, вскрывая послание, а на глаза заранее навернулись слезы. Смахнув их, Ларин прочла: «Дорогая, зачеркнуто, Лора, здравствуй. Прости, зачеркнуто, мне жаль, зачеркнуто, я вынужден разыскивать тебя по важному делу. Вчера приехал твой отец, лорд Бригль. По его словам, он был в Сингапуре, когда узнал о папе, зачеркнуто, о кончине моего, и сразу направился сюда, чтобы выразить нам свое. Как бы там ни было, он задает очень много вопросов, в том числе о тебе. Я не хочу тебя скомпрометировать в его глазах, потому не стал упоминать о нашей ссоре, зачеркнуто, размолвке. Я сказал, что ты поехала осмотреть наш новый дом. Да, я сразу понял, где ты, несмотря на неуклюжие увертки Григория. И я хотел, но, зачеркнуто. Лора, я не знаю, что делать дальше, я совсем запутался. Твой отец обещал помочь мне с управлением поместьем. Но я, конечно, не о том. Прости мою бессвязность, я немного пьян. Если ты, зачеркнуто, я был бы признателен, если бы ты вернулась, зачеркнуто несколько раз, приезжай, чтобы мы могли поговорить. А большим не прошу и большего не могу обещать. Прости меня за полицию, это были пустые угрозы, я никогда бы. Если пожелаешь, можешь уехать домой с отцом, зачеркнуто, мне все равно, что случилось, я хочу тебя увидеть. Прошу, приезжай, Роберт». Ларин перечитала письмо несколько раз. Значит, он знал, где она, но не помчался преследовать. Он решил поверить ей, когда она пообещала сама вернуться. В то же время он и не приехал поговорить. Не хотел ее видеть, все еще подозревают в связи с Иваном. В письме Роберт извинялся за полицию, за прочие глупости, но не было извинений за слова о ее причастности к смерти Павла Алексеевича. Эти мысли затмил липкий страх от предчувствия встречи с отцом. Ларин не сомневалась, что его визит не сулит ничего хорошего. Если отец узнает о подозрениях Роберта, то Ларин боялась даже вообразить, что он может сделать. Пожалуй, сдаться полиции не так страшно, как обрушить на себя его гнев. Но у Ларин не возникло даже мысли продолжать отсиживаться в Марине. Роберт позвал ее, и ей пора вернуться. Пусть он все еще подозревает ее, пусть снова обожжет ледяным взглядом, но бросить его одного на растерзание лорду Бригалю было бы слишком жестоко. Они женаты и должны встречать все удары судьбы вместе. К тому же, она должна спросить у отца про Эшли, почему его помощник оказался возле поместья Эрдманов. Не должен ли он был передать Ларин какое-то важное послание, и не мог ли он на самом деле быть причастен к убийству? Ларин судорожно сглотнула. Сама мысль задать отцу эти вопросы вызывала дрожь, и не только из трепета перед ним, но и из страха узнать ответы. Вдруг окажется, что Эшли убил Павла Алексеевича, или же трагически погиб, приехав его предупредить. «Здесь точно кроется какая-то тайна, Даша!» — крикнула Ларин, зная, что камеристка ждет за дверью. Так и было. Даша поспешила на зов с самым любопытным видом. «Роберт написал, что в Елену приехал мой отец. Мы должны возвращаться. Собирай скорее вещи. Предупреди Савву, что завтра утром выезжаем. Сию минуту, сударыня!» — засуетилась служанка, явно обрадовавшись. Ларин сжала в руке письмо. «И смотри, ни слова при лорде Бригале об Иване», — строго добавила она. «В лес мы с тобой вдвоем ходили. Отцу наши слухи знать ни к чему, сами разберемся». Даша понимающе закивала и перекрестилась. «Слова не скажу, вот вам крест». Клятвы ее Ларин не убеждали, она больше надеялась на доброе отношение Даши, ведь служанка с самого начала была на ее стороне и старалась ей помогать. Не ее вина, что Ларин пропускала ее поучения мимо ушей. Даже в Марину Даша с ней поехала, хотя хозяйка частенько слышала ее ворчание по поводу непривычного места. «Спасибо, Даша». Утром все было готово к отъезду. Еще затемно слуги уложили вещи и провизию, и едва из-за океанской глади показался солнечный свет, как собранный экипаж уже стоял у крыльца, а лошади бодро пофыркивали. Но Ларин волновалась и не находила себе места. Она плохо спала, и ей снились кошмары, где она приезжала в Елену, а ее арестовывала полиция по наущению отца, и она оказывалась в темной и сырой яме. Она проснулась разбитой, полной сомнений. Взяв себя в руки, она все же села в экипаж, и Савва тронул лошадей. И тогда Ларин пришла в голову спасительная мысль съездить в последний раз к Птичьей скале, чтобы успокоиться. Слуги спорить не стали, и через четверть часа Ларин вновь окинула взором безбрежный океан у своих ног. Ветер тут же растрепал прическу и взметнул подол юбки. Но Ларин от этого стало так хорошо, будто ее обнял старый друг. Не об этом ли говорил в своей книге Владимиров, когда упомянул места силы? Здесь было ее личное место силы, совсем как дома. В сравнении с огромным водным простором ее проблемы казались крохотными. Переживания за Роберта, волнение о приезде отца и скорбь о Павле Алексеевиче меркли перед спокойными и размеренными движениями на морской глади. И Ларин чувствовала, как внутри крепнет уверенность, что все будет хорошо. А если и не будет, она сможет справиться с любым поворотом судьбы. Ларин сделала еще пару шагов, подойдя к самому краю. Она опустила глаза на свои ботинки, чтобы точно не оступиться, и вдруг заметила внизу чайку. Крупная белая птица парила в воздухе чуть ниже края обрыва и была так близко, что Ларин могла разглядеть отдельные перья на ее крыльях. Чайка издала резкий крик и ринулась вниз, должно быть, чтобы поймать в воде рыбу. Но внезапно, не долетев до бьющихся о камни волн, просто исчезла. Ларин не могла понять, что случилось, куда делась птица. Склонившись к самому краю, Ларин пыталась разглядеть, не мелькнет ли белый силуэт где-то в стороне, не вынырнет ли из воды. Внезапно в лицо ударил особенно сильный порыв ветра. Ларин зажмурилась и повернула голову, пряча глаза. Отшатнувшись от края, она потеряла равновесие, ботинок скользнул вперед. Позади раздался вскрик Даши. Размахивая руками в последней попытке удержаться, Ларин почувствовала вокруг пустоту и соленый ветер, а потом ухнула в пропасть. Глава 18. Акитайну. Издревле собака является символом преданности и верности. Пес никогда не забудет запах хозяина, он может вспомнить своего человека при встрече даже через несколько лет разлуки. В соседствующем с Приморьем Ниппоне был случай, когда собака породы Акитайну ждала своего погибшего хозяина 9 лет. Арсений Клавдиевич Владимиров. Земли Приморья и их обитатели. Ларин летела спиной вниз, то становясь совершенно невесомой, то будто сопротивляясь падению. Казалось, мгновения растянулись в минуты или даже часы. Открыв глаза, она увидела над собой ясное светлеющее небо. Но в следующий миг оно вновь потемнело, и его скрыли клубящиеся серые облака. Воздух стал сырым и сильнее пропитался запахом йода. Ветер ревел в ушах, но почему Ларин все еще не приземлилась? Конечно, она никогда раньше не падала с такой высоты, но происходящее все равно казалось странным. Вспомнив легенду о птичьей скале, она поднесла к лицу руку. Нет, она не превратилась в чайку. А что, если перевернуться? Но не успела Ларин об этом подумать, как ее толкнуло в спину, а вокруг сомкнулась вода, и стало нечем дышать. Отталкиваясь ногами и руками, Ларин выплыла на поверхность и закашлялась. Над ней нависала многометровая скала. Если бы она в самом деле свалилась с нее, то удар о воду был бы чудовищной силы. Но Ларин плюхнулась так, будто просто выпала из лодки. Она огляделась и вздрогнула. В нескольких футах от нее из воды торчали острые камни. Упади она чуть левее или правее, ей пришел бы конец. Удивительно повезло. От холодной воды уже стало сводить ноги, Ларин скорее принялась грести к видневшемуся неподалеку берегу. Вокруг становилось все темнее, и она боялась потерять его из виду. Темнота пугала, ведь утром должно светлеть, но, видимо, плотные тучи предвещали грозу. Вскоре Ларин смогла встать на каменистое дно. Ботинки защищали от острых камней, но зато сверху стал капать дождь. Почему погода изменилась так резко? Ведь небо было чистым несколько минут назад. Она снова с тревогой глянула на небо. Одежда насквозь промокла в морской воде. Блузка прилипла к телу, а теплая пелерина висела на плечах бесформенной тряпкой. Юбка мешала идти, Ларин поднимала ее повыше. Скалистый берег приближался, и, взглянув на него внимательнее, Ларин с волнением поняла, что ей знакомо это место. Но этого не может быть. Можно было поверить, что есть две похожие скалы на разных концах света, но узкая каменистая тропа, ведущая вверх от берега прямо на дорогу, тоже была точно такой же, как у нее дома. Ларин вышла на берег и поспешила к ней. Если это не обман зрения и она не сошла с ума, то дорога ведет прямо в деревушку Бригали, поместье ее семьи. Но как это возможно? Ларин уже не обращала внимания на мокрую юбку, она спешила как могла, поднимаясь по тропе. Сердце колотилось от волнения и быстрого шага. Она должна была узнать правду. Тропа уткнулась в дорогу. Ларин выскочила на нее и бросилась вперед, не переведя дыхания. Из-за поворота за горкой показалось похожее на замок поместье ее отца. Ларин остановилась как вкопанная. Сердце заходилось от бега, дыхание стало хриплым. Стоя под мелким моросящим дождем, она смотрела на дом и деревню вдали. Она не просто упала со скалы, она перенеслась в пространстве на тысячи миль. Тут же она вспомнила о Роберте и обернулась. Он ждет ее. Сможет ли она вернуться обратно таким же путем? Знает ли кто-то еще об удивительном свойстве птичьей скалы? Попытаться вернуться или идти в дом своей семьи? Но позади послышался конский топот и поскрипывание экипажа, и решение сложных вопросов пришлось отложить. Ларин отошла на обочину и увидела показавшийся из-за поворота открытый фаэтон. В нем сидели две изящно одетые девушки и весело болтали. Одна из них бросила презрительный взгляд на мокрую и взъерошенную Ларин, и вдруг: «Лиззи!» — воскликнула Ларин. «Лора!» Сестра вскочила с места и пошатнулась. «Лора, о господи!» — завопила тонким голосом вторая девушка. «Без сомнения, Мария, Мари, останови!» — взволнованно приказала Элизабет кучеру по-ритански. У Ларин все внутри затрепетало от звучания родного языка. «Она дома, она в самом деле вернулась!» Сестры поскорее усадили ее в фаэтон и засыпали вопросами о том, как она оказалась одна в мокром платье посреди дороги так далеко от нового дома. Ларин не смогла ничего придумать и потому рассказала все как было, о падении со скалы и мистическом перемещении. Но, к ее удивлению, они восприняли ее рассказ довольно равнодушно. Элизабет твердила, что это просто невозможно, несмотря на сидящие перед ней доказательства, а Мария принялась вспоминать случаи исчезновения людей, о которых читала в газетах. Гораздо больше они интересовались мужем и новой семьей Ларин. Элизабет просила подробного описания свадьбы, а Мари спрашивала о нарядах и балах, на которых побывала сестра. Ларин с трудом могла утолить их любопытство, ведь для нее свадьба осталась в памяти сущим кошмаром. О ссоре с Робертом она предпочла не упоминать, повторяя ложь из его письма, что она поехала осмотреть их новый дом. Ларин давно не видела сестер и сейчас смотрела на них будто впервые. Яркой кореглазой брюнетке Лиззи, так похожей на отца, исполнилось в этом году 18 лет. Она с упоением рассказывала сестре о приеме, устроенном недавно одним из соседей, где она танцевала и принимала ухаживание не одного, и даже не двоих, а троих кавалеров сразу. И лишь затем призналась, что отец уже сосватал ее сыну одного из рондонских богачей. «Я должна познакомиться с ним в следующем году», — равнодушно бросила Лиззи, но Ларин видела, что на самом деле она очень волнуется перед этой встречей. Мария ловила каждое слово Элизабет. Ей только недавно минуло 16, и она ужасно завидовала таким взрослым сестрам. За лето она подросла и даже обрела небольшую пышность. Ее красота была более мягкой, чем у Лиззи. Мария больше походила на мать, но не настолько, как Ларин. «Я бы, наверное, умерла, если бы отец отправил меня так далеко, в жуткие дикие места», — говорила Мари. «Хорошо, что ты вернулась. Ты долго у нас пробудешь», но Ларин вспомнила их с Робертом путешествие и поняла, что вовсе не жалеет, что уехала так далеко. Магия тайги нравилась ей, если бы только помириться с Робертом. «Нет, ненадолго», — ответила она. «Мне нужно возвращаться к мужу». Леди Бригали и Ларин сидели на диване в гостиной и пили чай. Ларин успела переодеться в одно из своих старых платьев и привести себя в порядок и теперь наслаждалась знакомым с детства вкусом чая с молоком. Младших дочерей Ванесса отослала. Ларин не хотела обсуждать при них свою размолвку с Робертом и странную смерть Павла Алексеевича. А вот матери она все рассказала без утайки. Внимательно ее выслушав, Ванесса тяжело вздохнула. «Как все печально обернулось, дорогая, кто бы мог подумать?» Она поставила на блюдце свою фарфоровую чашку. «Я понимаю, почему ты вернулась, но отец никогда не примет тебя обратно». «Постой», — невежливо перебила Ларин. «Я не собираюсь оставаться здесь. То, что я попала сюда, — удивительная случайность. Я пришла повидаться, да и просто была в замешательстве, когда увидела наш дом. Но мне нужно вернуться к Роберту как можно скорее». Леди Бригаль шумно выдохнула, словно сбросила огромную тяжесть с плеч. «Я рада, что ты это понимаешь. Что бы ни происходило в отношениях между мужем и женой, только им под силу с этим разобраться. Убегать от проблем – не выход. Ларин было что возразить, учитывая, что Роберт хотел сдать ее полиции, но она не стала. В конце концов, в тот момент он тоже таким образом бежал от проблем, так что мама права. Вместо этого она спросила в надежде выяснить хоть что-то. «Мама, после гибели Павла Алексеевича в лесу нашли человека, растерзанного тигром. И это был Эшли. Полицейские решили, что он и есть убийца». «Эшли?» – непонимающе взглянула на нее мать. «Помощник отца, Эшли Уэйт». На лице леди Бригаль отразился ужас. «Не может быть. Но как он туда попал? И зачем ему? Какая-то нелепость. Я об этом и спрашиваю тебя. Ты знаешь что-то об Эшли? Зачем он поехал в поместье Эрдманов? Папа не отправлял его с поручением», но мать грустно улыбнулась и покачала головой. «Ты же знаешь, Джереми не посвящает меня в свои дела. Мне известно не больше твоего. Он уже 2 месяца пропадает где-то и почти не пишет. С твоей свадьбы он был сам не свой. Метался здесь, как тигр в клетке, а потом уехал. Я понятия не имею, зачем он мог послать Эшли. Я даже не знала, что он гостит у вас». Ларин нахмурилась. «Значит, отец в отъезде уже давно, и его что-то беспокоило. Вполне возможно, что у него была причина отправить Эшли в поместье Эрдманов, но о ней знал только он один, или они вдвоем с Эшли. И теперь ничего невозможно выяснить, если отец сам не расскажет. Но легче было бы разговорить скалы на берегу, чем лорда Бригаля». «А что ты думаешь про птичью скалу?» – спросила Ларин, пытаясь избавиться от цепкого страха, сжавшего ее внутренности при мысли о разговоре с отцом. Мать напряженным движением поправила идеальную прическу, затем снова взяла чашку и отхлебнула чай. Ларин не сводила с нее глаз, ожидая ответа. Наконец Ванесса произнесла: «Я знаю о ее свойстве». «Знаешь, но, как, когда?» Вопросы опережали друг друга, не успевая сформироваться, а мать подчеркнуто неторопливо пила чай. «Как ты узнала?» – выдавила Ларин. «Это совершенно не важно», – сморщила нос та. «Я никогда не пробовала этот путь, лишь видела один раз, как им пользовались другие. Я не настолько безумна, чтобы прыгать со скалы». Про себя Ларин прикидывала, насколько безумна она. Сможет ли найти в себе смелость шагнуть в пропасть, чтобы скорее вернуться к Роберту? «А что, если это не сработает, и у тех людей все получилось?» — спросила она. «Они не погибли, не упали в море?» «Нет, я думаю, все прошло успешно». «Откуда ты знаешь?» Чашка звякнула о блюдце. «Хватит, Лора», — неожиданно осадила Ванесса, но продолжила более спокойно. «Ты же не собираешься этого делать. Давай купим билет на пароход. Кажется, он отходит в воскресенье». «Нет», — сказала Ларин, которая не собиралась ждать воскресенья, а воспоминания о долгом мучительном плавании подстегнули ее храбрость. «Я отправлюсь назад завтра же. Роберт ждет меня, а слуги в Марине уже, наверное, с ума сходят. Хочешь подвергнуть себя опасности из-за слуг?» — подняла бровь Ванесса. «Нет же, я говорю о Роберте. Он ждет меня. Судя по тому, что ты рассказала, немного волнения пошло бы ему на пользу», — беззаботно отозвалась мать. Но Ларин не могла с ней согласиться. Долгие недели она не находила себе места, ждала вестей от него и теперь, получив их, не могла ждать больше ни дня. Внезапно ей пришла в голову странная мысль. «А папа знает об этом способе перемещения? Это они с Эшли пользовались им?» «Нет, что ты», — отмахнулась леди Бригаль. «Его не интересуют такие вещи». Она была права, отец признавал только то, что укладывалось в его картину мира. Все остальное для него попросту не существовало. «Уже поздно, но если ты голодна, то Джейн подогреет для тебя ужин». Ванесса аккуратно поставила чашки на поднос. «Ужин?» — Ларин уставилась на темноту за окном. Когда-то она читала про часовые пояса и разницу во времени между городами и странами, но при плавании в Туссию переход к другому времени был плавным, оно сменялось постепенно. Сейчас же Ларин осознала, какое огромное расстояние преодолела за несколько минут. Как далеко от родительского дома она живет, если даже планета повернута к Солнцу другим боком. «Да, я не откажусь от ужина, но завтра утром я отправлюсь назад». Мать только головой покачала. «Хорошо, позволь хотя бы проводить тебя». Ларин кивнула. Вчерашний фаэтон бодро тянула по извилистой дороге пара лошадей. Дождь прекратился, но густая предрассветная хмарь клубилась вокруг, скрывая вид на море. Ларин сидела рядом с матерью и прикидывала, будет ли ей легче сделать шаг, если не видна пропасть под ногами. За ночь она не сомкнула глаз. Ей казалось, что она перенеслась назад во времени, и по ее внутренним часам был день, когда все вокруг говорили о глубокой ночи. Уснуть в таких условиях не удалось, и тогда Ларин прогулялась до псарни. Она очень волновалась, что лис не узнает ее, но заспанный псарь, пустивший ее внутрь, рассказал, что бедный пес часто сбегал к птичьей скале на поиски хозяйки. «Ждал он вас, леди, не забыл». Он оказался прав. Лис сразу ее узнал. Он принялся лизать ей руки и лаять, так что перебудил всех собак. Обливаясь слезами, Ларин обнимала его и гладила, но знала, что снова не сможет взять верного друга с собой. Она просидела с лисом до утра, почесывая его за ушами и размышляя обо всем происходящем. В какой-то момент ей даже захотелось остаться здесь, не возвращаться к сложным отношениям с Робертом, не выспрашивать у отца об Эшли, не переживать, что полиция поймает Ивана, сделать вид, что ничего не было. Но воспоминания о том Роберте, который показывал ей водопад и спасал от бандитов, который привез ее к Владимирову и разводил с ней костер, который целовал ее и любил на берегу моря, она не могла похоронить их под мыслями о его перекошенном от гнева лице, красных глазах и дрожащих губах. Нет, она должна вернуться и хотя бы попытаться все исправить. Ей нестерпимо было знать, что пока она дома в тепле и уюте, с родными, Роберт остался совсем один. И едва стало светать, как Ларин попрощалась с лисом, вернулась в дом и разбудила мать. Экипаж замер. Ванесса с обычной высокой прической, волосок к волоску, повернула голову к дочери и несмело произнесла: «Все же на пароходе было бы надежнее. Все будет хорошо», — взяла ее за руку Ларин. «А если не будет, если ничего не выйдет?» В глазах матери стоял страх. «Значит, такова судьба», — выдавила Ларин и поспешила сойти на землю. Она быстро пошла по знакомой тропке, чтобы скорее покончить с этим. Ванесса спешила следом, больше уже не отговаривая. Дорожка забирала вверх, но у Ларин сбилось дыхание не от подъема, а от волнения. Когда они были уже наверху, она подняла голову и вдруг увидела, что на ее любимом месте кто-то стоит. Мужская фигура показалась ей знакомой, а в следующий миг человек обернулся. «Иван!» Изумлению Ларин не было предела. «Что такое? Кто это?» — испуганно спросила мать, крепко вцепившись пальцами ей в плечо. «Здоровьица, барыня!» — поклонился егерь, в густой бороде пряталась улыбка. «И вам, сударыня, доброго утра!» Он, конечно, говорил по-тузски, но Ванесса сказала дочери на ританском. «Кто этот человек?» «Это Иван, тот самый егерь, о котором я тебе рассказывала», — быстро проговорила та. «И как он сюда попал, я не представляю». Ларин сделала пару шагов к Жданову. На самом деле ей хотелось обнять его, она и не подозревала, насколько соскучилась по нему, но тут же смутилась своим мыслям. «Обниматься со слугой, что за странное желание? Я рада тебе, но как ты здесь оказался?» Пока они с матерью переговаривались по-ритански, он молча хмурился, а теперь снова улыбнулся. «Я ведь все легенды знаю. Я знал, куда птичья скала ведет, и пришел за вами». На краю сознания мелькнуло смутное подозрение. «Как ты узнал, что я была у птичьей скалы? Ты следил за мной?» Егерь смутился и опустил глаза. «Я прятался неподалеку от Марины и иногда узнавал, как вы поживаете. Но почему ты мне не показывался?» Ларин захлестнули обида и горечь. Ей было так тяжело одной в Марине, дружеское плечо ей бы не помешало. А он прятался от нее, но следил, будто сумасшедший поклонник. «Боялся я, барыня», — промямлил он, — «что слуги ваши меня сдадут в управление. Да и вас не хотел снова перед Робертом Палычем подвести». Конечно, это было разумно, но у Ларин все равно руки сжались в кулаки. Она с трудом выдавила: «Ну а сейчас зачем ты здесь?» Он поднял лицо. «Чтобы помочь вам вернуться назад. Я решил, вдруг вы и не знаете, что можно назад тем же путем. А может, я и не собираюсь возвращаться», — выпалила она. Егерь оглядел площадку, леди Бригали и Ларин и сказал: «А зачем тогда пришли?» Она промолчала и посмотрела на мать, но Ванесса не сводила глаз с Ивана, будто забыв о том, зачем они пришли. «Мама!» Она словно и не услышала, зато Иван сказал: «Простите меня, барыня, я вас обидеть ничем не хотел, боялся только, что ежели покажусь, то новую беду накликаю». Умом Ларин понимала, что он правильно сделал, что не пришел в Марину, она сама удивлялась своей злости. Похоже, он значит для нее больше, чем она думала. «Боже мой!» — вдруг прошептала Ванесса по-тузски, глядя на Ивана. «Это ты?» Ларин смотрела на мать, но все же заметила боковым зрением, как он покачал головой. «Обознались», — сударыня», — тихо ответил он, глядя ей прямо в глаза. На мгновение в воздухе повисло напряжение, Ларин кожей ощутила его. Никто не двигался, лишь Ванесса и Иван смотрели друг на друга. Мать первой вышла из оцепенения и поправила прическу. «И верно, простите». Но Ларин ни на секунду не поверила ее взволнованному голосу. «Полно, бывает», — опустил глаза Иван. «Что происходит?» — не выдержала Ларин. Но егерь безразлично пожал плечами. «Ничего, ничего», — пробормотала Ванесса на ританском, стряхивая с юбки несуществующие пылинки. «Я ошиблась, вот и все. Этот мужчина напомнил мне старого знакомого». Ларин даже представить себе не могла, где ее мать, жена ританского лорда, могла бы встретить простого тусского мужика. Однако было очевидно, что она лжет, и эти двое уже встречались. «Надобно возвращаться, барыня», — переступил с ноги на ногу Иван, напоминая о себе. «Вы ведь решили возвращаться?» «Да-да», — спохватилась она, вспомнив, что ей предстоит. В животе тут же скрутился тугой узел страха. «Позвольте еще пару слов вам сказать», — Иван подошел ближе. «Вас все на берегу ищут, потому я с вами не пойду, чтоб не увидели». Ларин кивнула. «Вы едете обратно к Роберту Палычу, вот и я отправлюсь следом. Ежели какая беда у вас или помощь нужна будет, напишите мне записку и оставьте в сторожке в корзине у входа. Я буду приходить, проверять. А это не рискованно для тебя, возвращаться в свой дом?» Егерь покачал головой. «Почитай, месяц прошел, никто меня в лесу не караулит». «Хорошо», — сказала она и обернулась к матери. «До встречи, мама. Прощай, дорогая». Крепко обняла ее Ванесса и погладила по голове, так что Ларин ощутила себя маленькой девочкой, и в глазах защипала. Наконец она разомкнула объятия и подошла к краю скалы. Заглянув вниз, она не увидела ни моря, ни скал, все поглотил молочный туман, и все-таки сделать шаг вперед было неимоверно трудно. Перед ней стояло живое доказательство, что перемещение возможно, Иван, но червячок сомнения не давал сдвинуться с места. Вдруг ее руки что-то коснулось. «Смелее», — сказал Иван и взял ее ладонь в свою, шершавую и твердую, на счет 3, 1. Ларин постаралась прогнать все мысли и сосредоточилась на своей руке в руке Ивана. 2. Странно, что нет ветра, хотя тут столько странного, что о погоде размышлять смешно. 3. Иван потянул за собой, Ларин сделала шаг вперед и провалилась в белесую пелену, а вот и ветер. Он свистел в ушах, облеплял тело платьем, бил в глаза. На этот раз она падала лицом вниз, так было гораздо страшнее. Внизу не было видно ничего, лишь туман, и только теплая рука Ивана и он сам, летящий рядом, были опорой в этом невесомом пространстве. Внезапно внизу показалась вода, она возникла из-за облака так близко, что у Ларин перехватило дух. В следующий миг они со спутником плюхнулись в море и расцепили руки. Ларин вынырнула и огляделась. «Иван, тише, барыня!» Выплыла неподалеку его голова. Мокрая борода облепила лицо. «Плывите к берегу». Он махнул рукой, указывая направление. «Я подожду, пока все уйдут». Ей ничего не оставалось, как последовать его совету. «До встречи», — бросила она на прощание, уверенная в том, что встреча эта состоится, и в несколько гребков оказалась на мелководье. Только тогда она увидела на берегу людей. Это же ее слуги и рабочие. Она даже узнала Дашу, суетящуюся на берегу. Видимо, камеристка решила, что хозяйка погибла, и созвала людей, чтобы отыскать ее тело.